Второе желание, чтобы Ваше Величество соизволили издать приказ, запрещающий лицам, не принадлежащим к театру, входить за кулисы. Кажется, шевалье Лорен и герцог де Гиш больше всего беспокоят вас, улыбнулась герцогиня. Ваши желания, Мольер, будут исполнены, сказал король. Но, может быть, у вас есть еще какая-нибудь другая просьба об улучшении вашего положения? Нет, сир, с материальной стороны я вполне обеспечен моим трудом. А то, в чем я нуждаюсь, может дать один только Бог. Что же это? Душевное спокойствие. Да, это великое благо, задумчиво прошептал король. И никто не обладает им, сир. Едва ли найдется человек, который бы не имел своих закулисных страданий. Что вы под этим разумеете? В этой печальной комедии жизни каждому из нас, как самому великому, так и самому ничтожному, судьба дает известную роль. В добросовестном исполнении ее заключаются наша обязанность, честь, слава. В то время, когда мы на мировой сцене удачно играем свою роль и заслуживаем одобрения толпы, кому приходит в голову заглянуть в душу актера? Кто знает, какие страдания он испытывает? Кто видит, как разрывается его сердце, когда он улыбается публике? Вот что я называю закулисными страданиями. Нет человека, которому они были бы чужды, разве только вам, сир. Король был взволнован, он крепко сжал руку герцогини. Вы глубокий мыслитель, Мольер. Теперь понятно, почему Конти так полюбил вас. Вы можете приходить к нам, когда захотите. Мы уверены, что ваше общество будет благотворно действовать на нас, потому что король приблизился к уху Мольера, и мы имеем свои закулисные страдания. Мы полагаем, что вам, как философу и поэту, было бы приятно после дневных трудов уединиться в каком-нибудь загородном домике среди живописной местности, где бы никто и ничто не тревожил вас. Не так ли? Да, государь. Так потрудитесь выбрать в окрестностях Парижа местечко по вашему вкусу и укажите его Кальберу. Он купит его для вас. Государь, Мольер не мог продолжать, глаза его были полны слез. А теперь бросьте все ваши закулисные страдания и пойдемте в залу. Король оставил сцену. За ним последовал Мольер. Когда Людовик XIV вошел в бальную залу, все по обыкновению стихло. «Господа», — сказал он, — «мы желаем, чтобы автор был принят нами с тем же уважением, которого он заслуживает. Маршал де Брезе, да будет вам известно, что отныне Мольер пользуется правом «де пти антре». А вас, Кальбер, просим позаботиться о покупке для него одной из дач в окрестностях Парижа. Кроме того, господа, мы повелеваем, чтобы никто не ходил за кулисы без особого разрешения Мольера, а слушники подвергнутся аресту». Через минуту Мольер был предметом самых жарких изъявлений восторга, восхищения и тому подобного. Пока всеобщее внимание было занято Мольером, Лавальер подошла к герцогине Орлеанской и незаметно дернула ее за платье. «Что с вами? Во время представления мне сунули в руку записку, и я решительно не знаю, как мне от нее избавиться. Давайте ее сюда». Письмецо незаметно перешло в руки Анны, которая удалилась с ним в соседнюю комнату. Через несколько минут она вернулась. «Это любовная записка от барона Фуке», — шепнула она. «Вы первый раз получаете подобные послания?» «Великий Боже, да, что он от меня хочет?» «Он предчувствует, вероятно, свое близкое падение и потому просит нашего ходатайства у короля. Отдайте записку Кальберу, он догадается, что с ней нужно сделать». Получив удобную минуту, Лавальер поспешил исполнить совет герцогини.